«Кто?» «Не знаю. Я стояла за изгородью». Голос задрожал. Глаза Лайл оставались открытыми, но она больше не видела мисс Силвер. Перед ней снова стала низкая тисовая ограда, усыпанная кроваво-красными колокольчиками с зелеными язычками. Солнце немилосердно припекало. В нос бил терпкий аромат тиса. Она рассматривала одну из кроваво-красных ягод, покрытых пушком, и внезапно услышала голоса. «Понимаешь, разное болтают!» — нарочито медленно протянул незнакомый низкий голос. «Дорогая, ты можешь мне довериться?» — взволнованно перебил другой. И снова в разговор вступил первый голос. Очнувшись, Лайл обнаружила, что сидит в купе поезда напротив маленькой чопорной дамы. Возможно, если она будет говорить, голоса в ее голове замолчат? И Лайл продолжила. «Сначала я не поняла, что они обсуждают Дейла. Подслушивать ведь дурно, но я не устояла». Мисс Силвер открыла сумочку, спрятала журнал и, как ни в чем не бывало, занялась серым носком для старшего сына Этель. Металлические спицы замелькали в маленьких пухлых ручках. А мисс Силвер между тем заметила. «Как я вас понимаю, Дейл ваш муж?» «Да». Для Лайл разговор был таким облегчением. Собственный голос заглушал голоса, звучащие в ее голове. Но когда Лайл замолкала, они снова вступали прямо, раз за разом, словно заевшая грампластинка. Стоило ей замяться, и голоса ворвались в уши, а запах нагретого солнцем тиса ударил в ноздри. «Этот несчастный случай ему весьма на руку», — со смехом протянул первый голос. «Дейлу Джернингхэму всегда везло», — последовал жестокий ответ. Так Лайл поняла, что говорят о Дейле. «Я ни о чем не догадывалась», — пробормотала она еле слышно, — «пока она не сказала». «Не сказала чего, милочка?» — пожилая дама перевернула носок. Лайл не сознавала, что беседует с мисс Силвер, просто она не могла больше слышать назойливые голоса. Они говорили, Дейлу повезло, что его первая жена погибла. Ему едва исполнилось 20, а она была старше и очень богата. Ну, вы понимаете, мол, если бы не этот брак, Дейлу пришлось бы продать Тенфилд. «Не знаю. Я ничего не знаю. Я знаю, ее звали Лидия. Они говорили, что он не любил жену, а она обожала его и завещала мужу все деньги». Но спустя месяц погибла в Швейцарии, и будто бы без ее наследства Дейл потерял бы Тенфилд. «Не знаю, я ничего не знаю». Мисс Силвер пристально смотрела в собеседницу, застывшая маска вместо лица, ни красок, ни жизни, ровный механический голос. Кажется, дело не только в давнем несчастном случае с первой женой. «Я большая почитательница лорда Теннисона», — заметила мисс Силвер вслух. «Жаль, что ныне он почти забыт, впрочем, его время еще придет». «Нет лжи страшнее полуправды, вот о чем следует помнить», — услышав злую сплетню. Смысл слов ускользал от Лайл, но мягкий, уверенный тон попутчицы успокаивал. «Вы считаете, они лгут?» «Откуда мне знать, милочка?» «Она упала, разбилась». Я не знала ее, это было так давно. А они говорят, ему повезло. На мгновение спицы остановились. Но ведь это не все, что вы услышали. Рука Лайл метнулась к лицу. Если она замолчит, голоса вернутся. Уж лучше болтать. И хотя тогда придется сказать и о том, что заставляет сердце сжиматься от боли. «Еще они говорили», запинаясь, пробормотала она, «что ее деньги спасли Тенфилд. А Дейл уверяет, что все его сбережения уничтожила депрессия. А потом они сказали, что теперь он зарится на мои. А вы богаты?» Серые глаза равнодушно скользнули по лицу мисс Силвер. Бледные губы прошептали. «Да? И вы завещали мужу все свое состояние?» «Да. Когда?» 2 недели назад. Мы женаты полгода». Мисс Силвер молча вязала. В ушах Лайл Джернингем снова зазвучал нарочито протяжный голос. «Деньги вложены в дело, но если с ней что-нибудь случится, Дейлу не составит труда их заполучить». И второй, полный злобы. «Еще один несчастный случай?» Нахлынула боль, сметая оцепенение. «Уж лучше самой повторять эти страшные слова, чем слышать их в своей голове». И задыхаясь, Лайл пролепетала. «Еще один несчастный случай, понимаете? Дейлу нужны деньги на содержание Тенфилда. Я не слишком жалую это поместье, но оно такое громадное. Мэннер куда больше похож на дом. Почему бы не продать Тенфилд?» – спросила я как-то Дейла. А он заявил, что его семья жила тут веками, и мы поссорились. Но он никогда бы... «Расскажите про несчастный случай», – попросила мисс Силвер. «Я чуть не утонула. Дейл, Рейф и Алисия плескались на мелководье и не слышали моих криков. Они говорят...» В уши громовым раскатом ворвался голос незнакомки за изгородью. «Еще один несчастный случай?» Ему вторил другой. «Ее вытащили из моря, как слепого котенка». Дейл готовился повторно стать безутешным вдовцом. А она не утонула, и он остался без денежек. Впрочем, еще не вечер. Но кто осмелился ему помешать? Кто ее бестактный спаситель? «Не Дейл», — протянул первый голос. Рука Лайл упала на колени. Голоса одерживали верх. Издалека до нее доносились слова мисс Силвер. «Вы ведь не утонули. Кто вас спас?» «Не Дейл», — ответила Лайл.